Вадим и Маргарита Фарк. Хранители Арги. Начало. Глава первая. Во всем виновато дерево. Солнце еще не добралось до зенита, но его теплые лучи уже припекали. Благо, зелень, обильно растущую бабушки во дворе, защищала всех, кто спешил под пышные кроны яблонь. Вот и Владик Иванов сидел под ними, опершись о шероховатый ствол. Перебирая содержимое рюкзака, он что-то прятал в карманы, мелочь, которая не мешалась и могла там уместиться, а что-то бережно складывал внутри. Уже через пару часов должны были явиться деревенские мальчишки, коих он обещал развеселить. Конечно же, городскому парню это проще сделать, ведь местные мало что видели. С другой стороны, они видели намного больше, чем Влад, просто другое. И парнишка часто замечал, что где-то там, глубоко внутри, у него появляется мелкое неприятное чувство. Но признаваться в этом он сам себе не хотел. «Владик!» Из окна дома донесся крик бабушки. «Маргоша, вы где?» «Здесь!» — отозвался мальчишка, на мгновение выглянув из-за яблони, а потом на всякий случай уточнил. «Я здесь!» «А Маргоша где?» — вновь воскликнула бабушка. «Я не знаю!» Он пожал плечами. «С Тишкой где-то бегает!» «Так, давайте-ка быстренько в дом!» Приказным тоном произнесла пожилая женщина. «Найди сестру и марш обедать!» «Ну ба, рано же!» Владик попытался протестовать, но ему не дали даже закончить фразу. «Владислав!» С такого расстояния в оконном проеме было плохо видно, но мальчишка понимал, что именно сейчас бабушка уперла руки в бока и строго на него смотрит. «Марш за сестрой! Я же просила не оставлять ее без присмотра!» «Хорошо!» Печально вздохнул мальчишка и неспешно поднялся, пробурчав под нос. «Вот вечно я в чем-то виноват!» Маргарита была его младшей сестрой. Владику недавно исполнилось 12 лет, а ей через полгода должно было исполниться 10. Ну а он на правах старшего брата нес всю ответственность, пока они гостили у бабушки с дедушкой на летних каникулах. Веселая и озорная девчушка вечно норовила куда-то убежать. Именно поэтому дача была обнесена вокруг высоким забором, взобраться на которое казалось не под силу даже этой неугомонной особе. И все же Маргоша постоянно где-то пропадала. Иногда Владик слышал, как бабушка смеялась, говоря со своими подругами, что у ее внучки настоящий дар – по поиску приключений на что именно Владик предпочитал не упоминать. Тишка или Тимоха был их домашним питомцем. Белая морская свинка с рыжей полосой на спине и мордочке. С ним-то Маргоша и проводила почти все свое время, хотя всегда умела найти общий язык с любыми детьми на улице. Девочка нашлась в дальнем углу двора. Там она успела сделать небольшой домик из картонных коробок, куда поместила своих кукол и Тимоху. Она звонко смеялась и что-то бормотала себе под нос. «Видимо, у них там очередное чаепитие», — подумал Владик. «Или новый бал». «Хм, по 7 штук на каждой неделе». «Маргош!» — тихо позвал он, чтобы ненароком не спугнуть сестренку. В прошлый раз ему прилетело за то, что подкрался к ней незаметно и воскликнул у самого уха «Бу!», отчего девочка не спала полночи. «Там бабушка зовет. Пора обедать». «Опять?» Девочка развернулась и уставилась на брата большими яркими глазами. «Недавно же обедали!» «То был полдник». Владик вздохнул. «Или что-то в этом роде. Но ты же знаешь, опаздывать нельзя». «Ну да», протянула она и поднялась с места. В руках ее уже крутился Тимоха, что-то вынюхивая. Внезапно он замер, вскинул мордочку, а потом резво спрыгнул на землю и ринулся в сторону старого дуба. «Тишка!» – испугалась Маргоша и бросилась за питомцем. «Маргоша!» Владик не устоял на месте и побежал следом за ними. Но каким-то чудесным образом зверек оказался шустрее ребят и раньше них успел скарабкаться по шероховатому стволу. Буквально в метре над землей в дереве зияло широкое дупло. Не настолько большое, чтобы в него смогла пролезть даже такая ягоза, как Маргоша. Но вот для морской свинки вполне годилось. «Тишка!» — вновь воскликнула девочка, когда увидела, что ее зверек нырнул во тьму дупла. «Маргоша, подожди!» Владик почти добежал до нее, желая помочь сестре. Но в этот момент она уже просунула руку в дупло, и вот тогда... Ох! Мальчишка встал на месте, словно вкопанный. Всего секунду назад его сестра стояла прямо перед ним, а сейчас от нее остались лишь мелкие искорки, рассеивающиеся на ветру. Владик не мог поверить собственным глазам. Маргоша просто вспыхнула, ее силуэт уменьшился до размеров муравья и тут же исчез. Но потрясение продлилось всего лишь несколько мгновений, а уже через миг мальчишка бросился вперед с единственной мыслью во что бы то ни стало спасти сестренку. Он так же, как и она, подскочил к дубу и смело сунул руку в дупло. Тогда-то это и произошло. В глаза ударил яркий свет, от которого он зажмурился и отвернулся. Хотел было отступить, но неведомая сила потянула вперед. По всему телу разлилось тепло, а в следующее мгновение его дернуло с такой силой, что Владик не смог устоять на ногах. Однако, вопреки ожиданиям, он не ударился о дерево. Наоборот, его закружило в безумном вихре ароматов и красок. Мальчишка будто бы попал в водоворот радуги. Дыхание перехватило от увиденного, а в душе появилось странное чувство свободного полета. Тогда-то он увидел сестренку. «Маргоша!» — закричал он, что было сил, и потянулся к ней. Девочка выглядела, словно удлиненная копия себя самой. Но при этом Владик точно знал, что это именно она. И, протянув к ней руки, он видел, что она, в свою очередь, пытается схватить Тимоху. Морская свинка как была пушистым комком, так и осталась. Однако же закружила беднягу с дикой скоростью. В какой-то момент Владику удалось дотянуться до сестры и сжать ее в крепких объятиях. Только тогда он услышал, как девочка кричит от страха, а в руках у нее трясся испуганный морской свинтус. Но стоило этому произойти, как вновь перед ними что-то ярко вспыхнуло, и детей выбросило на мягкую зеленую травку.